Владыка приказал отроку, который когда-то привел старика во дворец бессмертия, проводить его обратно в мир людей. Ли Цин гадал, какой дорогой они пойдут. Хотя, может быть, веревки тысячи джанов не понадобятся, но все равно обратный путь будет очень трудным. Все оказалось не так. Отрок повел Ли Цина совсем другим путем. Они обошли стороной широкий двор, сделали поворот и направились к высокому холму позади чертогов. На холме Ли Цин увидел много людей, которые добывали белый камень. «К чему бессмертным камень?» — спросил он у провожатого. «Это белый нефрит, из которого делают кресло для патриархов-наставников. Сейчас работники добывают камень для сидения десятого патриарха». «А как зовут его?» — поинтересовался Ли Цин. «Мы слышали лишь, что есть такой. А кто он?» «Нам неизвестно. Но даже если бы знал, я бы ничего не сказал, ибо мне не дозволено разглашать тайны небес, иначе мне не поздоровится». Так, беседуя, они прошли около 15 ли. По обеим сторонам широкой дороги, похожей на панцирь черепахи, росли могучие деревья, вершины которых уходили в самое небо. Пестрели диковинные цветы, зеленели травы. Трудно было оторвать взор от всей этой красоты. Пройдя около двух ли, они достигли подножия высокой горы. Дорога, сузившись, превратилась в тропу. Вдруг провожатый Ли Цин остановился и, протянув руку, сказал: «Пройдешь около 10 ли и окажешься у северных ворот Циньчжоу». «Как у северных?» — удивился Ли Цин. «В прошлый раз я выходил из южных. Я прожил в Циньчжоу 70 лет и никогда не слышал, что гора Заоблачных Врат окружает город кольцом. Я удивился еще в тот раз, когда, распахнув северное окно, увидел стены нашего города. Скажи, какая все-таки главная дорога, а какая окольная? По какой лучше идти сюда, если мне снова захочется повидать вашего владыку? Скорее всего, я пойду по сегодняшней, по крайней мере, не придется тратиться на веревку». Не успел он сомкнуть уста, как вдруг налетел страшный вихрь, и откуда ни возьмись, появился тигр, который бросился на старика. «Беда!» — в ужасе закричал несчастный старец и упал недвижимый. Как говорится, только в чертоги бессмертных сумел, наконец, проникнуть старик, как вдруг перед ним неизвестно откуда тигр свирепый возник. «Рассказчик, хочу узнать у тебя. Из древних сказаний известно, что темная глина и белый камень — пища бессмертных. Простому смертному найти ее очень трудно, но если уж кому суждено их отведать, то ни одна хворь к нему не пристанет, ни один зверь не нападет, а нечистая сила обойдет стороной. А ведь Ли Цину дважды удалось наесться этой чудесной пищи. К тому же ему довелось пожить в чертогах бессмертных. Правда, как оказалось, душа его не была готова для постижения Дао-пути, отчего его и отослали обратно. Но все же ему разрешили 70 лет спустя снова вернуться в обитель бессмертных. Значит, Ли Цин бессмертный, не так ли? Почему же он попал в пасть свирепого тигра? Почтенный, не торопитесь. Подождите немного, я все сейчас объясню. Лютый зверь, что появился перед стояком, был непростым тигром, который пожирает людей, но зверем священным. Он сторожил горы, окружавшие мир бессмертных, и врата на дороге. Отрок, провожавший Ли Цина, нарочно выпустил зверя, чтобы тот напугал старика. Ли Цин остался цел и невредим, но только он сразу же напрочь забыл дорогу, по которой шел. Трудно сказать, сколько пролежал Ли Цин без сознания, но, наконец, пришел в себя».